Глава 10. Фредерика. Столь явное проявление недовольства со стороны охраняющего капитана удивило. Казалось бы, уже не маленький должен понимать, что не все зависит от собственного желания. Так нет же. Не нравится ему, видите ли, что навязали девицу. Так не на всю же жизнь. Пройдет какой-то месяц, и он опять начнет заниматься делами, не вызывающими у него столь явного отвращения. Мне тоже не нравится находиться под постоянным присмотром, но я же не устраиваю истерик. Не вопрошаю раз за разом, зачем вы приехали, словно моя единственная цель – затащить в храм этого упирающегося всеми конечностями мага. Странный он какой-то. Мог бы из первого раза понять, что я приехала сюда проходить практику, а не бродить под его конвоем по городу. Штаден смотрел зло и недоверчиво, словно я вражеский диверсант, проникнувший с неизвестной целью. Хотя для него, наверное, так все и выглядит. Может, думает, что я нарочно заменила Штрауб, чтобы выведать какие-нибудь военные тайны. Спросить я не успела, поскольку неожиданно появился Кристиан. И, судя по взгляду брошенного на моего сопровождающего, сразу все неправильно понял. Кристиан видеть рядом со мной посторонних не желал, и его совсем не успокоило, что этот посторонний навязанный всего на месяц, после чего мы с радостью расстанемся, чтобы больше никогда не увидеться». И если уж Штадену придется встретиться с леди Штрауб, то это будет совсем другая леди Штрауб, настоящая, и там, куда меня никто никогда не пустит. Появлению Кристиана я не обрадовалась. Если Штаден хотя бы делал вид, что я леди Штрауб, то Кристиан про такие мелочи забывал и в любой момент мог меня выдать. И тогда у меня будут большие неприятности с Ульрикой. Как ни крути, деньги я у нее взяла. А если ей не зачтут практику, получается, что я нарушила договор». «И куда же вы направляетесь?» – подозрительно спросил Кристиан. «Обедать. Нам рекомендовали ресторан неподалеку», – вежливо пояснил Штаден. «Как-то совместно обед не слишком сочетается с тем, что вы не желаете общаться». «Нам необходимо было обсудить возникшие сложности», – ответила я. «Но, пожалуй, мы все обговорили по дороге». «Все?» – неожиданно зло уточнил мой сопровождающий. «А то, что не обсудили, и обсуждать не стоит». «Я так понимаю, леди, что убедить вас уехать не удастся». «Вы же прекрасно понимаете, что я этого не сделаю». Он смотрел с такой смесью отвращения и презрения, что захотелось его ударить. Так ударить, чтобы он прочувствовал, каково сейчас мне. Что такого ужасного, что я подрядилась пройти практику за одногруппницу? Об этом же никто никогда не узнает. А сама она целительский диплом получать не собирается. Так что в результате все в плюсе. И я, и она, и даже гарнизон. А если сам Штаден в минусе, то я не подряжалась делать хорошо еще и ему. В конце концов, он не мой наниматель и никогда таковым не будет. Стоп! Влез между нами Кристиан. От вас уже искры летят. Может, тогда даму на обед приглашу я, а вы, капитан, будете ее охранять за соседним столиком или вообще доверите охранять мне? «Если получите на то разрешение у полковника Циммермана», – издевательски ответил Штаден. Кристиан посмотрел с большим сомнением. Похоже, Циммермана он знал и не был уверен, что тот согласится на замену или отмену охраны, если ему не рассказать, как все обстоит на самом деле. Но в этом случае нельзя быть уверенным, что практику Ульрики зачтут. «Кристиан, это всего лишь на месяц», – напомнила я. «Он скоро закончится, и я перестану нуждаться в опеке капитана Штадена». Выговорила я его имя с не меньшим отвращением, чем он не так давно на меня смотрел. И вообще, военные обязаны держать эмоции при себе, а гражданские – нет. «Значит, ты не хочешь, чтобы он тебя охранял?» уточнил Кристиан. «Естественно». «Попробую что-нибудь сделать». «Только не вздумай рассказать полковнику, зачем я приехала». «Естественно». «То есть это тоже знает?» – уточнил Штаден. «Смотря что вы имеете в виду под «тоже», – заинтересовался Кристиан. Капитан ответом его не удостоил, нахмурился и посмотрел еще более недружелюбно. Но теперь его недружелюбие делилось уже между мной и Кристианом, так что каждому досталось немного меньше, чем ранее мне одной. Торчать на улице и выяснять отношения можно бесконечно, а на практику нужно возвращаться. Поэтому я взяла себя в руки и как можно вежливее спросила. «Капитан Штаден, так что мы решаем с обедом?» «Я вас пригласил, и обедаете вы со мной. Ваш друг, если захочет, может сидеть за нашим столиком или за соседним, но его счет я оплачивать не буду». «Счет Фредерики я могу оплатить сам». «Ульрики!» С нажимом поправила я. «Богиня сейчас начнет направо-налево повторять мое настоящее имя. Тут кто хочешь заподозрит неладное. Зачем Кристиана вообще принесло на эту улицу? Мог бы у родителей посидеть в конце-то концов. Только недавно говорил, как ужасно, что целый месяц не будет меня видеть. Но я бы лучше этот ужас пережила, а не тот, что сейчас». «Извини, но имя Ульрика мне все так же не нравится. А поскольку ты отказываешься компенсировать мои моральные страдания, я непременно буду оговариваться и дальше». «В таком случае по возвращении в Гаэру можешь забыть ко мне дорогу». «Леди Штрауб, я бы попросил вас отложить выяснение отношений со своими друзьями на месяц», – процедил Штаден. «Мне неинтересно все это выслушивать». «Буду их выяснять тогда и там, когда и где считаю нужным», – отрезала я. «Заботиться о вашем удобстве не собираюсь. Вы же не заботитесь о моем». «Я к вам обращаюсь намного вежливее того, чем вы заслуживаете». «Ни за что теперь не поверю, что в военную академию принимают после многочисленных испытаний, в том числе на способность контролировать себя и усваивать информацию. Вот оно, доказательство обратного, стоит напротив и злится. На то, что заставили сопровождать безродную девицу, да еще и делать вид, что она принадлежит к верхушке общества. Такой всепоглощающей ярости я еще никогда не испытывала по отношению к кому-либо. Неприязнь к Крэмеру теперь казалась лишь слабой тенью по сравнению с теми эмоциями, что вызвал у меня Штаден. Этакая наглая, бездушная сволочь! Вас в академию приняли в нарушение правил?» Не удержалась я. «Высокопоставленный папочка похлопотал». «С чего вы взяли?» В его голосе наконец появилось что-то человеческое. «Я не только сам поступил, я был лучшим на курсе». «Мне страшно представить, какие у вас худшие. Боюсь, после знакомства с вами и Крэмером мои представления о нашей доблестной армии претерпели значительные изменения. Мне теперь страшно за Гарм». Кристиан расхохотался. Но мне было совсем не до смеха, как и злящемуся военному магу напротив. Была бы я мужчиной, точно бы уже получила вызов на дуэль. Вон как руки сжались кулаки, крылья носа гневно затрепетали, по скулам заходили желваки, а брови сдвинулись друг к другу. Но сказал он почти спокойно. «Леди Штрауб, вы переходите все границы. Думаю, будет лучше, если мы вернемся в гарнизон». «Не пообедав? Мне почему-то кажется, это вы сопровождаете меня, а не я вас». «Вот именно». Кристиан удовлетворенно подцепил меня под локоть. «Странное дело. Обычно охранник пытается навязать охраняемому объекту правила поведения. Наверняка решил сэкономить на обеде. Понял, что денег не хватит». «Леди настолько прожорлива?» Я посмотрела на его наглую физиономию и решила, что стесняться сегодня не буду. Закажу самое дорогое, что увижу в меню, вне зависимости от того, кто платит, так как Кристиан сейчас ведет себя тоже не самым лучшим образом. Обычно он до оскорблений не опускается, ограничивается своими прекрасными зельями. Прошлый пострадавший 2 недели ходил с радужными пятнами. Уверена, капитану Штадену они бы тоже пошли, а полковник Циммерман вынужденно заменил бы сопровождающего. Если охранник себя охранить не может, то на него никак нельзя положиться. Отличная идея! Может намекнуть Кристиану, что в этот раз я буду рада, если он применит свои зелья. Военным магам так мало платят, что им приходится экономить на мелочах? «Рика, мы уже решили, что за обед плачу я». Кристиан предусмотрительно сократил мое имя до приемлемого варианта. Наверняка побоялся, что ему сейчас попадет. «У меня нет проблем с деньгами». «У меня тоже нет. И леди первым пригласил я». Полыхнуло такой яростью, что я даже почувствовала, как она обжигает. Штаден подхватил меня со стороны, не занятой Кристианом, так жестко, что это больше напоминало захват заложника, чем сопровождение девушки в ресторан. Я дернулась, но Кристиан пожал мне руку, а когда я к нему повернулась, еле заметно подмигнул. Похоже, в намеках нет необходимости и нужной зелье у приятеля с собой. Даже интересно, что он припас для этого надменного хама. «Так мы идем в ресторан или продолжим изображать скульптурную композицию на этой, без сомнения, прекрасной улице?» – холодно спросил Штаден. На мой взгляд, улица была довольно милой и без дополнительных украшений. «Идем», – кивнула я. Надеюсь, моя улыбка показалась ему не слишком злорадной. Во всяком случае, обеспокоенности на лице не появилось. И капитан устремился вперед, словно каждый день таскал за собой балласт в виде 2 тел. Этак заупрямишься и повиснешь, как чемодан не так давно за плечом у Кремера. До ресторана мы дошли молча, почти строевым шагом. Оставалось только гимн Гарма распевать во весь голос. Или что они там исполняют при маршировке? Спрашивать не стала. И без этого наговорилась со Штаденом на месяц вперед. В ресторане он вежливо отодвинул стул. Для меня и менее вежливо Кристиана. От меня. Потом молча всунул мне в руки меню. Дорогой экзотики, к моему огромному разочарованию, там не оказалось. Поэтому пришлось заказывать блюдо, не столь разрушительное для финансов моего сопровождающего. Сэкономленных денег ему даже хватило, чтобы заказать бутылку ларийского красного. Кристиан заказал еще одну. Молчание за столом вкупе со вкусной едой и ожиданием каверзы от Кристиана успокоило не хуже патентованного зелья от нервов. Поэтому я расслабилась и оказалась совершенно не готова к тому, что случилось дальше. «Гюнти, какая приятная неожиданность!» – прощебетала весьма привлекательная блондинка. Она тут же без приглашения села на свободный стул за нашим столиком и очаровательно улыбнулась моему сопровождающему. Кристиан удостоился небрежного царственного кивка и пробормотал в ответ стандартное приветствие. Я с интересом перевела взгляд на Гюнти, которому все эти телодвижения явно не понравились. Суровая межбровная складка, разгладившаяся к этому времени, появилась опять. «Добрый день, Матильда!» Голос был весьма прохладен, но блондинку не остудил. Она затрепетала ресничками, послала в Штадена обворожительную улыбку и пару горячих взглядов. «Полковник Циммерман такая злюка! Ни в какую не соглашается отпускать тебя к нам на спектакли. Говорит, ты очень занят? Хотела бы я знать, чем таким ты занят, что не можешь ко мне выбраться!» Она капризно надула губы. «По ресторанам ходить у тебя время находится». «Охраняю леди Штрауб». «Леди Штрауб?» Она повернулась ко мне, высоко приподняв брови. «Кажется, мы встречались, но мне почему-то запомнилось, что леди Штрауб – блондинка. Появление кого-нибудь, знающего Ульрику, следовало ожидать. Правда, я надеялась, что этого не произойдет или произойдет, но не столь быстро. Пока ничего страшного не случилось, поэтому я с чистой совестью ответила. К сожалению, я вас не помню. Леди Штрауб перекрасилась 2 недели назад, ваша светлость. Пришел на выручку Кристиан, и ведь не соврал ни на словечко. В столице сейчас в моде рыжий цвет. Ваша светлость? Получается, с нами сидит герцогиня Тратонская? Если, конечно, сюда не занесло других герцогинь. И с Кристианом они знакомы. «В самом деле?» С сомнением протянула Матильда и начала накручивать на палец белокурый локон. «Гюнти, тебе нравится рыжий цвет?» «Пожалуй, ведет она себя не совсем, как полагается герцогине, и явно заигрывает с капитаном. Что она, замужняя дама, нашла в этом хаме?» «Нет». Он довольно презрительно посмотрел. «Мне не нравятся все эти искусственные штучки». «Гюнти, ты придираешься. Цвет у леди Штрауб выглядит, как ее родной, очень естественно. У нее даже цвет лица, как у рыжих». Проницательность этой особы не порадовала. В поисках поддержки я бросила короткий взгляд на приятеля и застыла с приоткрытым ртом. Из ушей Кристиана с интересом, прислушивавшегося к нашей беседе, медленно, но со все увеличивающейся скоростью, поднимался голубой дымок с золотистыми вкраплениями. Он густел, завивался в спираль, от которой отрывались кольца и устраивали причудливый танец под потолком. «Что ты так на меня смотришь, Рика?» – удивился Кристиан. Я очнулась и перевела взгляд на Штадена. Поскольку раньше в моем присутствии что-нибудь случалось с соперником Кристиана, получается, в этот раз его опередили. И тот, кто должен меня охранять, вместо этого развлекается таким гадким образом. «Капитан Штаден, что это такое?» Звенящим от возмущения голосом спросила я. «Вам лучше уточнить у своего друга, леди Штрауб». Подчеркнуто вежливо ответил он. «Не знаю ни что он влил в мой бокал, ни почему начал из него пить». «Да вы бокалы поменяли!» Возмутился дымящийся Кристиан. «Какого орка?» Стоило ему открыть рот, как дымовые кольца начали вылетать и оттуда, и присоединяться к дружной компании под потолком. Рот Кристиан тут же захлопнул, но что вылетело, назад уже не влетело. И я не только про дым. Говорить про помененные бокалы не следовало. Вон как довольно щурится Штаден. «Голубого, если вы про цвет вашей поделки». «Как красиво!» Восторженно прощебетала Матильда. «Гюнти, а ради меня ты ни из кого дым не выпускал!» Она несколько обиженно посмотрела на Штадена, но если она надеялась, что он тут же исправит это упущение, то глубоко заблуждалась. «Я и ради кого другого таким не занимался!» Лениво ответил он. И Нор перепутал бокалы. Думаю, даже ради дамы сердца он дымиться не собирался. Кристиан, павший жертвой собственной шутки, выглядел непривычно, а не имея возможности ответить на чужие слова ни словом, ни делом, еще и довольно зло. Он поглядывал на Штадена с таким видом, словно прикидывал, как отомстит, и одним дымком явно не ограничится. Штадена мне не станет жаль, даже если он не только задымится, но и покроются радужными разводами, из середины которых вырастут ромашки. Но если учесть, что он не только заметил, как ему что-то подлили, но и поменял бокалы незаметно для подлившего, отомстить будет не столь просто. Особенно с постоянным дымным шлейфом. Кристиан все делает качественно, его жертвы неделями избавлялись от попавшего внутрь зелья. «Кристиан, ты сможешь все это быстро убрать?» Встревожилась я. Он неохотно кивнул, не рискуя больше ничего говорить. «Зачем?» – округлила глаза Матильда. «Так романтично выглядит, и сочетание цветов очень красивое. Отдаю должное вкусу и Нора Фалька». Кристиан криво улыбнулся похвале и встал. Длинное прощание, на которое приятель был мастак, заменил выразительный вежливый поклон. Я, сожалеюще, понадеялась вскоре его увидеть. Матильда жизнерадостно защебетала что-то, несомненно, одобряющее, но почти сразу потеряла к нему интерес и перенесла внимание на Штадена. Тот улыбался этакой сытой, довольной улыбкой. «Пожалуй, рядом с ним не стоит что-нибудь пить или есть». Еще решит, что дымящуюся леди Штрауб охранять намного легче. Так она ни за что не выйдет из своей комнаты».